Глава третья. «Добро пожаловать в мои хоромы!» Чуть развязно протягивает Элис, запуская меня внутрь. Да, ее двухэтажный пентхаус в центре Лондона с шикарным ремонтом в современном стиле действительно можно назвать хоромами. Как с обложки глянца. Как в мечтах любой девчонки, которые никогда не осуществятся. Боюсь ступить на идеально отполированный пол и заляпать его своими грязными ботинками. Боюсь испачкать белый кожаный диван. Страшно сделать шаг в неизвестность, которая может изменить жизнь. Мне толком ничего не объяснили. В голове путались разные мысли, мнения, догадки от самых банальных до самых непредсказуемых. Элис шагает впереди меня в гостиную. Хочет подойти к барной стойке, расположенной у панорамного окна с видом на Темзу. Но останавливается на полпути, словно что-то вспоминает. И садится рядом со мной на диван. Да, все же я поместила там свою тушку. «Итак, если тебе действительно нужны деньги, то ни на секунду не забывай об этом». На удивление трезвым голосом говорит она. Прямо как мать, которая дает наставление своему ребенку. И я внимательно слушаю эти самые наставления. Помни, для чего ты идешь в эту сферу и почему выполняешь то, что не следует. Ты о чем? Да слушай. Главное правило – не опаздывать и во всем угождать клиенту. Одна жалоба, и можешь вылететь как пробка. Никто больше с тобой работать не будет. А твое имя опорочат и занесут в черный список. Напоминает работу в ресторане. Там действует точно такое же правило для всех сотрудников. Но вряд ли подруга хочет пристроить меня шеф-поваром с огромной зарплатой. Нет, не подходит. Тогда получается... Если не хочешь допы, обговаривай сразу, но цена будет меньше. Допы? Непонимающе смотрю в серьезное лицо девушки напротив. Черт, о чем она говорит? Какие допы? Какой черный список? Анал, орал, секс-троем, игрушки, другие дополнительные воздействия. Только сейчас в мою чуть опьяненную голову приходит понимание, о чем именно говорит Элис. На какой шаг предлагает пойти ради спасения Адама? На низкий, который все вокруг будут осуждать и не дадут высказаться. В этот момент, наверное, у меня глаза на лоб лезут. В волосах где-то застревают или что-то подобное. Но я и слова не могу высказать, в отличие от блондинки. «И не строй такую морду, зато деньги хорошие». «Ты предлагаешь стать шлюхой?» Чуть ли не выкрикиваю в ухоженное лицо. «Это называется эскорт, Ло. Шлюхи на трассах стоят, а эскорт – другой уровень». «И в чем же разница?» «В деньгах, в обязанностях и услугах. Ты можешь просто сопровождать своего клиента и заработать пару фунтов. А можешь оказать ему разные услуги в постели и получить за раз 3000». «Что? 3000 фунтов? И мужчины готовы за это платить? Откуда у них вообще такие деньги? Хотя...» Элис сегодня не с обычным прохожим ужинала. И в туалете они не семейным рецептом лимонного пирога делились. Неужели мне придется так же? В общественном месте? Или под столом, как в книгах пишут? Или того хуже, у всех на глазах? В голове тут же представляется ситуация, как этот самый клиент разденет меня на глазах у своих знакомых, лениво попивающих шампанское за 500 фунтов, и возьмет силой. А я даже сопротивляться не смогу. Буду стоять на месте и ждать, когда закончится кошмар наяву. «Сколько тебе надо? 15 000 фунтов? Больше ты нигде не заработаешь так много и так быстро», — напоминает о себе Элис. По дороге я напомнила о сумме, которую озвучил доктор Коннор за операцию брата и реабилитацию. Перед глазами снова изнеможденное, побледневшее лицо брата, голова, лишенная волосяного покрова, измученные глаза небесного цвета. Фраза о том, что можно не стараться, не работать и не бороться за его жизнь. За возможность жить. Помни, для чего ты идешь в эту сферу. «Я готова. С чего начнем?» Элис улыбается на пару мгновений, а затем снова становится серьезной. «В первую очередь фотосессия, поэтому раздевайся». «Что?» Удивляюсь такому резкому повороту событий. «Не буду я раздеваться». «Когда к тебе придет клиент и попросит показать грудь, то же самое скажешь». «Вот черт! Я об этом даже не подумала. И как я буду с мужчинами себя вести? Как себя вести? Что говорить? Нужно ли вообще говорить, или меня сразу лопатками к кровати прижмут и начнут?» «Так, сейчас лучше об этом не думать». «Пойдем, одолжу тебе одежду». Под одеждой подразумевалось не какое-нибудь коктейльное платье и даже не костюм, а кружевное нижнее белье. Корсеты, комплекты лифчиков, узких танго и чулок, закрепленных на поясе. Красивое, не дешевое, судя по этикетке. Элис сказала, что не надевала его ни разу. Хочется в это верить. «Честно скажу, это самая ужасная фотосессия в моей жизни. Многие девчонки мечтают, чтобы им нанесли макияж, красиво одели и сняли в более выигрышных ракурсах. Вот я была одной из них. Но не сейчас, когда я стою в одних трусиках и демонстрирую на камеру айфона последней модели свою пятую точку». «Развернись, придержи грудь руками», — приказывает Элис. «Блин, Лу, не стесняйся, у тебя шикарные буфера!» «Как же, не стесняйся!» Я еле лифчик сняла и стою перед бывшей врагиней в уязвимом виде. Она просит не стесняться. Странная просьба, знаете ли. Но фотосессию мы все же закончили, и я могу наконец-то спокойно выдохнуть. Наверное. «Твои сиськи – бомба! Мужчины такие любят!» «И попка тоже ничего получилось», — восхищается Элис, глядя на фотографии в макбуке. «Те, где хоть немного видно лицо, безвозвратно улетают в корзину. Некоторые отфильтровали, подправили фигуру, а затем загрузили на сайт эскорт-услуг. Здесь тысячи заявок. Тысячи анкет и тысячи номеров каких-то агентов. На этих проходимцев можешь не смотреть», поясняет Элис, когда я указываю пальцем на анкету какого-то агента. «Они дерут половину и ни черта не делают. А еще кинуть могут, так что мы сами справимся». «Ладно. Готово». Статус моей заявки меняется. Я официально становлюсь дорогой проституткой для богатых мужчин по имени Донателло. Как Версаче. Это первый шаг. Теперь нужно ждать, когда позвонят. Ты уверена, что этот номер никто из твоих знакомых не знает?» «Абсолютно». «Ждать так ждать. Я еще не совсем понимаю, на что согласилась. Не осознаю толком в голове мысль о том, что вскоре мне придется встречаться с мужчинами и выполнять все их прихоти в постели. Мы много информации написали в моей анкете. Много дозволенностей. Хотя я была против. Неизвестно, получится ли у меня». «Получится. Ради Адама». «О, смотри, у тебя первый клиент». Радуется блондинка и открывает первое сообщение. Джаред Кинг. «Вы очень красива, Донателло. Позвольте скрасить ваш вечер». Вот и началась моя безбашенная жизнь. Назад дороги нет. Либо вперед, к счастливому существованию с Адамом, либо в погребальную яму вместе с ним. Забираю у девушки компьютер и сама печатаю роковой ответ. «Я. Во сколько?»